Глава 24. Переворот. Часть 3. Сяо Ле возлагал большие надежды на людей из секты Сяо. Предполагалось, что сын мастера секты должен быть подобен величественному богу драконов. Но с первого же взгляда он был разочарован. Он не увидел ни ауры, ни привлекательности, ни достоинства, присущих ученикам великих сект. Но вместо этого снисходительное высокомерие и тиранический взгляд, от которых осталось неприятное ощущение. Это был просто изнеженный, испорченный плейбой, который вырос в окружении подхалимов. Но, если хорошо подумать, он просто выполнял поручения. В конце концов, в секте Сяо не было дела до этого маленького клана Сяо. Не могли же они послать действительно важную персону? Статуса сына мастера секты вполне достаточно, чтобы показать уважение к умершему Сяо Джену. «Папа, я только что слышала, что вы с главой клана встретили людей из секты Сяо. Почему ты так быстро вернулся?» Сяо Линси остановилась. Она как раз собиралась отнести еду Сяо Ле. Ее разбирало любопытство. Она спросила: «Так люди из секты Сяо прибыли? Какие они? У них и правда пугающая аура». Услышав эти вопросы, Сяо Ле вспомнил старейшину, стоявшего за спиной Сяо Кан Юня. Он кивнул. «Конечно, люди из секты Сяо непостижимы. Тем не менее, Сир, ты должна избегать этих людей, насколько это возможно. Все время, пока они будут здесь. Молодой человек, который их возглавляет, не производит впечатления хорошего человека. Поэтому тебе нужно избегать их, насколько это возможно». «Что?» Сяо Линси неверяще моргнула, а затем кивнула. «Я знаю, папа. На самом деле я немного боюсь их. В конце концов, они из секты Сяо. Они, должно быть, очень сильные». «Даже если тебе любопытно, все равно постарайся держаться от них подальше», — еще раз предупредил Сяо Ле. Он вздохнул и вошел во двор. «Папа, ты выглядишь так, будто у тебя что-то на уме. Случилось что-то особенное?» — взволнованно спросила Сяо Линси. Она хорошо знала своего отца. Она с первого взгляда поняла, что Сяо Ле о чем-то напряженно думает. Сяо Ле замер на секунду, потом покачал головой. «Нет, ничего». Подумав немного, он понял, что если не расскажет, то его умница-дочь не успокоится до вечера. Он медленно сказал: «Секта Сяо прислала в подарок порошок, открывающий внутреннюю силу. Сяо Кан Юнь сказал, что этот порошок оказывает восстанавливающее действие на поврежденные каналы внутренней силы». «Ах, он может восстанавливать поврежденные каналы внутренней силы? Это правда?» Сяо Ле еще не закончил говорить, как Сяо Лин Си взволнованно перебила его. От неожиданности ее маленькие руки сжали край одежды. Восстановить каналы внутренней силы Сяо Че всегда было ее самым большим желанием. Последние несколько лет вместе с Сяо Ле она старательно искала для этого любую возможность. Слова Сяо Ле были для нее ответом небес на ее желание. «Последствия применения этого лекарства секты Сяо не сравнить с обычными лекарствами. Результаты могут быть удивительными». После того, как Сяо Ле сказал это, его лицо потемнело. «Тем не менее, самым важным свойством порошка, открывающего внутреннюю силу, является его способность увеличивать скорость развития внутренней силы на определенное время. Сейчас глава клана и остальные старейшины считают порошок, открывающий внутреннюю силу, величайшим сокровищем. Убедить их использовать его для восстановления каналов внутренней силы Сяо Че, которого они считают мусором, на это можно и не надеяться». Выражение лица Сяо Линси изменилось. Слова Сяоле были для нее как ведро холодной воды, погасившее ее возбуждение. Она закусила губу и решительно сказала: «Неважно как, но мы должны получить этот порошок. Маленький Че не кусок мусора. Ему больше всех нужен порошок, открывающий внутреннюю силу». «Я буду изо всех сил бороться за него». Видя выражение лица дочери, Сяо Ле тяжело вздохнул. В глубине души он был совершенно уверен, что надежда получить порошок, открывающий внутреннюю силу, слишком мала. Другими словами, это было абсолютно невозможно. Вечером. «Я видела сегодня Сяо Кан Юня из секты Сяо», — сказала Ся Цин Юэ, сидя на краю кровати. Мягкий свет свечей слегка качнулся. «Да? И что он за человек?» — зевая, спросил Сяо Че с безразличным видом. «Такой же, как его имя». Ся Цин Юэ нахмурила брови, когда вспомнила, какими глазами Сяо Кан Юнь смотрел на нее. В ее глазах появилось отвращение. Ее мастер сказала ей, что из четверых сыновей мастера секты Сяо трое были талантливы, как драконы. Только четвертый сын был полным идиотом. Тем не менее, он был любимчиком мастера секты. Возможно, потому что он был младшим и единственным сыном законной жены. Это вполне нормально. Если подумать, то вполне очевидно, каких людей секта Сяо пошлет сюда. В любом случае, мне нет до этого дела. То, что я должен завтра пойти туда, это формальность. Сяо Че пожал плечами. Вдруг выражение его лица изменилось. Он нахмурился. Подняв голову, он спросил: «Цин Юэ, жена моя, ты сказала, что видела его. Значит, он тоже тебя видел?» «Верно. А что?» Ся Цин Юэ удивленно подняла брови. Сяо Че поднял руку и потер подбородок, а затем сказал: «Ты говорила, что у него очень плохая репутация». «А, этот кусок мусора. Цин Юэ, жена моя, если я правильно понимаю, твой мастер где-то недалеко от города плывущих облаков, верно?» «Как ты узнал?» На лице Ся Цин Юэ мелькнуло удивление. Сяо Че не стал объяснять, он сказал с серьезным выражением: «Если это верно, то у тебя есть способ общения с ней. Было бы лучше, если бы завтра она тоже была здесь». Он еще немного подумал, и на его лицо вернулось спокойное выражение. «Если твой мастер рядом, то, думаю, особых проблем быть не должно. Давай спать». Изящные брови Ся Цин Юэ приподнялись. Она молча задумалась. Она вспомнила, какими глазами Сяо Кан Юнь смотрел на нее сегодня. И, наконец, она поняла смысл слов Сяо Че. Ее лицо передернулось. Рука бессознательно потянулась к передающему устройству в форме сосульки на поясе. Глядя, как Сяо Че расстилает одеяло в углу, она несколько раз открыла и закрыла рот. И, наконец, сказала: «Иди спать на кровать». «А?» Сяо Че развернулся к ней и спросил с широко открытыми глазами: «Цин Юэ, жена моя, что ты только что сказала?» Ся Цин Юэ сразу же отвернулась, чтобы скрыть выражение лица. Она холодно ответила: «Если ты не слышал, то забудь». «Я слышал. Как я мог не слышать?» Сяо Че закивал, как цыпленок, клюющий зернышки. Он оставил одеяло и быстро бросился на кровать. Потом посмотрел на Ся Цин Юэ со счастливой улыбкой. «Цин Юэ, жена моя, ты с какой стороны будешь спать сегодня?» Ся Цин Юэ не ответила. Взмахнув белоснежной рукой, она мгновенно погасила все красные свечи. В комнате стало темно, и она тихонько вздохнула. Ся Цин Юэ протянула руку и отодвинула Сяо Че в сторону. Затем вытащила одеяло и укрыла их обоих. Повернувшись на бок, спиной к Сяо Че, она сказала негромко: «Не подумай чего-нибудь. Я это делаю только для того, чтобы тебе было удобнее лечить меня в 3 утра. Даже не пытайся сделать что-нибудь непристойное, иначе я никогда не позволю тебе спать на кровати. Как пожелает моя возлюбленная жена, с восторгом сказал Сяо Че, подтянув к себе одеяло. Он нюхал аромат юной леди, который остался на одеяле. Ся Цин Юэ слышала слово «жена», обращенное к ней, десятки раз в день. И если сначала она сердилась, то теперь воспринимала это нормально. Более того, она испытывала неописуемое чувство. «Я его жена». Такое изменение заставило ее растеряться. Она чувствовала себя проигравшей. Закрыв глаза, она постаралась не думать об этом, потому что такие мысли вызывали смятение в ее сердце. Вскоре после этого она мирно уснула. Было 3 часа утра. В это темное предрассветное время весь клан Сяо мирно спал. Единственные звуки, которые можно было услышать, это жужжание насекомых. Во дворе Сяо Линси с тихим скрипом медленно открылась дверь. Из нее выскользнула маленькая тень. Некоторое время она вглядывалась в темноту, затем быстро побежала. Тень сделала шаг за ворота, как вдруг высокая серая фигура упала с неба, приземлившись прямо перед ней. Девушка хотела закричать, но сдержалась, услышав серьезный голос. «Сиэр, куда это ты собралась так поздно ночью?» «Ах, папа!» Испуганная тень откинула капюшон, открывая милое лицо прекрасной девушки. Это действительно была Сяо Линси. Увидев внезапно появившегося перед ней Сяо Ле, ее душа дрогнула. Сяо Ле тяжело вздохнул. Затем сказал низким голосом. «Сиэр! Ты хочешь украсть порошок, открывающий внутреннюю силу, верно?» Сяо Линси, запинаясь, опустила голову. «Ты моя дочь. Как я могу не знать, о чем ты думаешь?» Сяо Ле снова вздохнул. Затем похлопал дочь по плечу. «После нашего разговора сегодня я видел странный блеск в твоих глазах. Я беспокоился, поэтому пришел сюда, чтобы стоять на страже. Конечно, ты задумала украсть порошок, открывающий внутреннюю силу. Сиэр, твои намерения слишком очевидны. Ты хоть понимаешь, насколько это опасно? Порошок, открывающий внутреннюю силу, необычная вещь. Это подарок от секты Сяо. Если тебя обнаружат, это попадет в юрисдикцию секты Сяо. Если эти четверо решат, что ты виновна, то никто в этом городе плывущих облаков не сможет спасти тебя». Сяо Линси опустила голову и прикусила губу. «Я знаю об этом, но маленький Че такой жалкий. Он хороший человек, но люди всегда смеются над ним и обращаются как с мусором. Если бы он смог восстановить свои каналы внутренней силы, то над ним больше никогда не будут смеяться. Он больше никогда не отстанет от остальных». Сяо Ли открыл и закрыл рот. В его взгляде появилось раскаяние. «Я всегда думала, почему каналы внутренней силы повреждены у Сяо Че, а не у меня. Папа, ты знаешь, этот мир слишком несправедлив к нему. Каждый раз, когда я вижу, что над маленьким Че насмехаются, а он пытается сделать вид, что ему безразлично, и приходит утешать меня, у меня просто сердце разрывается. Если я смогу помочь ему восстановить каналы внутренней силы, даже если мне придется стать вором, даже если моим наказанием станет смерть, я все равно готова сделать это сотни раз». Пока она говорила, ее глаза наполнились слезами. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Лицо Сяо Ле передернулось. Его сердце тоже разрывалось на части, глядя на плачущую дочь. Он тихо утешал ее. «Сиэр, я знаю, что ты искренне хочешь помочь Че, но ты совсем не думаешь о последствиях. Сяо Юньхай никому не отдал шкатулку с порошком, открывающим внутреннюю силу. Скорее всего, он носит ее при себе. Неужели ты думаешь, что сможешь что-то украсть у Сяо Юньхая с твоей силой? Послушай меня, иди ложись спать. Я не пожалею сил, чтобы придумать, как получить порошок, открывающий внутреннюю силу. Даже если в последние годы я не пользовался своим правом голоса в клане Сяо, это право все еще принадлежит мне. У нас еще есть надежда получить этот порошок. Ты не можешь сделать подобную глупость, которая погубит твое будущее. Если что-нибудь случится с тобой, кто защитит ЧР после этого? Эти слова Сяо Ле поразили Сяо Лин Си в самое сердце, заставив его замереть от ужаса. И правда, если у меня не получится, меня поймают и накажут, что тогда случится с маленьким Че после этого? Я понимаю. Сяо Лин Си сняла черную одежду и отбросила ее в сторону. Она вытерла слезы и сказала с виноватым лицом: «Папа, мне очень жаль, я сделала глупость и заставила тебя волноваться. Сейчас я послушно пойду спать и не буду пытаться снова сделать что-то вроде этого. Папа, ты тоже возвращайся к себе и отдохни. Я обещаю, что не буду пытаться украсть порошок, открывающий внутреннюю силу». «Хорошо, что ты все поняла!» Сяо Ле кивнул и тепло улыбнулся. Но прежде чем уйти, он поднял с земли черную одежду и забрал ее с собой.